Ему нужен аналог американского М8, известного как Грейхаунд. Точные характеристики этого броневика Немиров не помнил, но точно знал, что у него была колесная формула 6.6 и орудие калибра 37 мм. Нордка нужен полноприводный броневик с колесной формулой 8.8, и большой вопрос, удастся ли сконструировать что-то такое. Аналогов, по состоянию на середину 1918 года, как водится, нет. 8.8, потому что Аркадий не собирался отказываться от десантного отделения хотя бы на четверых человек. Для того, чтобы таскать такую махину, потребуется мощный двигатель, что тоже серьезный вопрос. Возможно, лучшим вариантом станет нечто полугусеничное, как немецкий Ганамак. На Путиловском заводе, с личного разрешения Ленина, разрабатывают броневик на подвеске Кегресса, но перспективы его непонятны. Фактически, если у них появится полугусеничный броневик, то это снимет большую часть вопросов с проходимостью. Такой машине и ничья земля не препятствие. Ратуша взята, товарищ полковник. Приехал очередной мотоциклист. Один я ударная рота потеряла 48 человек, убитыми и 31 ранеными. Удерживаю позиции, но потеряно 3 броневика 17 го броневзвода. Понятно, ответил Аркадий и вернулся в броневик. Грильяж, анчоус, шнапс. Это приказ 16-му бронеавтомобильному взводу продвинуться к ратуше, чтобы прикрыть ее. Специально для этой операции он изменил нумерацию взводов, чтобы было удобнее ориентироваться. Так-то, изначально, все они имели нумерацию внутри роты, а теперь нумеруются по порядку. Городские бои – это всегда высочайшие потери. Но, благодаря бронетехнике, они сильно снижаются, что определенно скажется на исходе операции. Немирова успокаивало то, что немцам сейчас еще хуже. Они теряют намного больше солдат, потому что у них слишком мало противотанковых средств, поэтому вопрос с городом практически решен. Вестовые прибывали практически бесперебойно, актуализируя информацию о прогрессе штурма Кашицы. Медленно, но верно, немцы утрачивают город. А как будет, когда начнем воевать против корниловцев? Подумал Аркадий, помечая на карте актуальную позицию 1 и краткой ударной роты. Не сомневаюсь, что Корнилов отлично осознает невозможность удержания всех территорий, поэтому готовится к обороне городов вдоль Транссиба. Будет очень жарко. Это абсолютно беспрецедентный опыт для этого времени, штурм города специализированными группами при участии артиллерии. На фоне загрохотала артиллерия. Мирные жители, вот кто страдает сегодня больше всего. Они теряют сегодня не только жилье, но и жизни. Шли часы, в течение которых Аркадий вручную руководил действиями подразделений, практически каждым своим действием создавая противнику проблемы по всей линии боевого соприкосновения. Но и враг тоже не сидел без дела, местами ему удавалось наносить успешные контрудары, что создавало неприятные выступы, которые Аркадий срочно подавлял силами из резервов. В один момент город просто загорелся. Артиллерия тому виной или кто-то забыл выключить плиту, но в районе дворца Якова все заполыхало. Погружающийся в вечерний мрак город был освещен заревом мощного пожара. Бой не прекращался ни на минуту, и большой пожар не стал для этого хоть сколько-нибудь веским поводом. За прошедшее время немцы полностью утратили центр, что уже означало их поражение, но просто так сдаваться они не собирались. Некоторые их подразделения дрались в полном окружении или в полукольцах, таких, если не сдавались, приходилось уничтожать гранатами и немировками. А это новые пожары. Группировку вокзала выкурили и прижали к берегу, товарищ полковник, сообщил очередной мотоциклист. Сдаются. Отлично, кивнул Аркадий, после чего внес корректировку на карте. Уже полночь, воздух пропитан удушливым дымом. В небе, время от времени, вспыхивают осветительные ракеты. Иногда высоко над головой пролетают красные и зеленые трассеры, создавая ощущение участия в некоем неснятом эпизоде «Звездных войн». Оно преследует Аркадия всю его жизнь. Ружейно-пулеметный грохот и разрывы гранат никак не желают умолкать. Обугленные руины домов и машин догорают в огне, который все еще продолжает бушевать. Непричастные люди гибнут, без какого-либо смысла, но с явной причинностью. Оперативный штаб переехал в безусловно занятый центр города, откуда гораздо проще координировать добивание врага. Фуагра и бешамель, сыр на батончик, дал Аркадий очередной приказ. Пармезан с семгой. Это значило, что 9 я и 13 я ударные роты должны выдвинуться в квадрат З-14, чтобы противостоять стрелкам противника при пулеметах. Каждая ударная рота оснащена радистом с радиоприемником, перевозимым на тележке. Когда каждое подразделение всегда на связи, пусть и односторонней, это придает невероятную гибкость. Вестовые, пусть и на мотоциклах, это слишком медленно для оперативного управления, а Немиров, благодаря радиосвязи, устранил половину плеча передачи информации. И это намного быстрее, чем у противника. Идеально было бы как-то получить нормальную радиосвязь, но это его влажные мечты. Портативная радиостанция, которую сможет носить один человек, это продукт десятилетий разработки. Можно было, конкретно в городе, решить все с помощью проводной связи, но по этой паутинке слишком легко отследить передвижение подразделения и ударить ему в тыл. Этот риск не оправдан. Кашлянув, Аркадий посмотрел на крышу городской ратуши. Над зданием развивается красный флаг с золотыми серпом и молотом в левом верхнем углу. Как это трогательно, серп и молот, подумал Аркадий. Ленин обещал, что после успешного завершения операции, одна механизированная дивизия получит почетное звание гвардейского формирования. Будет особое дивизионное знамя, а к званию каждого офицера, сержанта и красноармейца в дивизии нужно будет прибавлять слово «гвардии». Во время телефонного разговора, состоявшегося чуть меньше недели назад, Владимир Ильич заводил речь о расширении механизированной дивизии до корпуса или, что еще лучше, армии. Аркадий, как смог, отговорил: «Дивизия – это оптимум. Лучше три отдельные механизированные дивизии, чем один механизированный корпус. Это стратегическая гибкость. Интересно, Антанта сделает какие-то выводы из случившегося», – подумал Немиров, внося новые коррективы в карту. «Немцы, я думаю, свои выводы уже сделали». Напряженно работая, он не заметил, как начался рассвет. Красноармейцы не спали со вчерашнего утра, это уже должно сказываться на потерях, но и штурмовать осталось недолго. В небесах пролетел немецкий биплан. Он изобразил что-то вроде нырка и отпустил из креплений черную бомбу. Почти сразу после этого раздался не особо громкий взрыв в районе вокзала. Застрекотали зенитные пулеметы, заставившие биплан активно маневрировать, и он делал это очень зря, так как каждый рывок снижал его скорость, что упрощало прицеливание зенитчиков. После особо удачного попадания, двигатель зашелся черным дымом, а затем и вовсе заглох. Биплан окончательно потерял скорость, после чего клюнул носом и рухнул где-то за рекой. Сколько должно быть сбито самолетов, чтобы немцы поняли, что это не череда роковых случайностей, а закономерность? Спросил себя Аркадий. Пулеметы ведь в зенитном батальоне не простые, а спаренные, со специальными прицелами. Особая разработка Тульского оружейного завода. Для этого пришлось сконструировать особый станок, который позволял задирать стволы пулеметов на очень большую высоту. Правда, синхронизация стрельбы достигнута не была, потому что это реально два пулемета, стреляющие независимо друг от друга. Тем не менее, их эффективность против бипланов не вызывает никаких сомнений. «Товарищ полковник, противник отступает», — сообщил прибывший мотоциклист Вестовой. «Они оставляют здание и пытаются прорваться на запад. Чили-1 и Чили-2, ваш выход», — транслировал Аркадий. «Буденные и Фрунзе, возглавляющие кавалерийские дивизии, должны ворваться в западную часть пригорода с двух сторон, чтобы поставить точку в этом затянувшемся противостоянии. Как закончим с отступающими, надо вводить резерв и налаживать оборону на западе», — подумал Аркадий. «А потом, наконец-то, спать». 7 августа 1918 года. Марсово поле. Личный состав 1-й краткой Тверской механизированной дивизии был выстроен спиной к Румянцевскому обелиску. Час назад прошел военный парад, в составе которого перед восторженными зрителями проехали потрепанные в боях броневики. Кашица взят, немецкая группировка войск отступила и заняла оборону к западу, а на юге австро-венгерские войска были вынуждены оставить территории по линии Мишкальц-Нерить-Хазаклуш. Причиной оставления территории послужила уязвимость коммуникаций, которые легко могут быть перерезаны кавалерией. Красноармейцы 1-й краткой механизированной понесли серьезные потери, 2812 человек только убитыми, а раненых еще 1576 человек. Противник же потерял гораздо больше. Подсчет жетонов показал, что немцы потеряли убитыми около 8200 солдат, причем четверть из них была из состава штурмовых групп. Пленных взяли 9319 человек, они уже уехали под Вологду. Больше всех, конечно же, пострадал город. Пожары тушить начали только после окончательного завершения штурма, поэтому сгорело очень много домов и зданий. Санитарные проблемы обострила идущая вспышка испанки, поэтому Аркадию в то утро так и не удалось поспать. Кто, кроме комдива, может решить все эти проблемы с гражданскими, пленными и ранеными? В итоге, организовали лагерь для пострадавших, выделили из собственных запасов провизию, наладили поставки воды, а затем уже переложили эту проблему на вышестоящее командование. А сейчас, после длительного путешествия в Петроград, дивизию собираются наградить. «Товарищи красноармейцы», — заговорил Владимир Ильич с трибуны, — «сегодня я стою перед вами, полными гордости и решимости, чтобы отметить вашу великую победу и самоотверженность. Один я механизированная дивизия показала всему миру, что значит истинное мужество и стойкость. Ваша доблесть на поле боя, ваша способность преодолевать любые преграды и ваш неизменный дух привели нас к победе в Кашице. Это была знаковая победа, но не стратегическая, а, скорее, политическая. Отношение Антанты к Советской России резко изменилось. У дипломатов и наблюдателей уже нет той великодержавной снисходительности и брезгливого презрения. Каждый из вас внес неоценимый вклад в нашу общую борьбу за справедливость и свободу», — продолжал Ленин. «Ваша готовность идти до конца, несмотря на все трудности, вдохновляет и восхищает трудящихся всего мира. Вы доказали, что Красная Армия способна на великие дела, что мы не остановимся перед лицом врага, что мы готовы защищать нашу Родину любой ценой. Что-что, а говорить Ленин умеет. Речи свои он пишет сам, что выделяет его среди сонма различных правителей, многие из которых не способны и двух слов внятно связать. Сегодня я с радостью и гордостью объявляю, что один я механизированная дивизия получает почетное звание гвардейской», — вновь заговорил Владимир Ильич. «Это звание – знак высшего признания ваших заслуг и вашей преданности делу революции. Отныне каждый из вас будет носить гордое звание гвардейца, и ваше дивизионное знамя будет символом мужества и чести, символом освобождения трудящихся от гнета империализма и рабовладельчества. Аркадий уже видел это знамя, на красном полотне золотыми буквами написано название дивизии, а слева и сверху изображены серп и молот, и звезда. Вы показали, что значит быть настоящими защитниками нашей Родины», — перешел Ленин к заключению. «Мы верим в вас, и мы знаем, что вы продолжите стоять на страже свободы и справедливости. Пусть ваше мужество и решимость всегда будут примером для будущих поколений. Да здравствует один я гвардейская механизированная дивизия! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует наша великая Родина! Ура! Ура! Ура!» — прокричали красноармейцы. Ленин принял у Свердлова знамя и развернул его. Он спустился с трибуны и твердым шагом прошел к дивизии. Аркадий выполнил образцовое воинское приветствие, после чего принял из рук Ленина боевое знамя. Далее Немиров встал перед полками. «Поздравляю, бойцы!» — громко изрек он. «Служим нашей советской Родине!» — единогласно воскликнули красноармейцы. Глава 12. Аграрий. 10 августа 1918 года. «Ладно, ты узнала, что я здесь, это было нетрудно», — произнес удивленный Аркадий. «Но как ты вообще здесь оказалась так быстро?» «Я уже уладила все свои дела дома», — ответила Людмила. «Сразу сюда поехала, после чего восстановилась. Сразу на 4-й курс. В последнем письме она говорила, что у нее осталось после матери какое-то имущество, которое нужно окончательно распродать, чтобы больше не возвращаться в Чернигов». «Поздравляю», — улыбнулся Аркадий. «Рад, что наши разговоры не прошли даром. У тебя тут жилье есть?» — спросила она. «Откуда у меня тут жилье?» — удивился он. «В гостиницах живу, когда доводится тут бывать. Но основное мое место жительства – глубоко в земле, как у дождевого червя. Он настолько давно и долго в блиндажах, что во время ночевок в надземных зданиях ему становится несколько неуютно. Тоже вылезаешь на поверхность, когда дождь?» «Да», — с усмешкой спросила девушка. «А то», — заулыбался Немиров. «Нет, увы, жильем не владею». «Хм», — задумчиво изрекла Людмила. «А мне вот до сих пор жить негде, с жильем большие проблемы». «Так ты по адресу обратилась?» — произнес Аркадий. «Могу помочь, но только при условии, разумеется». «При каком условии?» — нахмурилась девушка. «Я помогу только в том случае, если ты пообещаешь всерьез заняться школьной программой», — ответил на это Аркадий. «На ближайшие 2 года тебе вопрос с жильем точно закрою. А я, по-твоему, для чего в институте восстанавливалась и в Петроград ехала?» — вопросила Людмила. «Нет, требуй чего-то по существу, а то неудобно получится». «По существу?» — озадачился Аркадий. «Ладно, умеешь много и красиво писать, не жалуюсь на усидчивость», — пожала она плечами. «Тогда будешь писать текст под диктовку, сказал ей Аркадий. «Мне нужно будет написать наставление по тактике, самому мне бумагу марать откровенно лень. Вот будешь моими руками, когда приступаем». Сразу же согласилась Людмила. «Дело это несрочное», — ответил Немиров. «Когда в следующий раз буду в Петрограде, обязательно зайду к тебе. А теперь следуй за мной, будем решать жилищный вопрос. Вариант есть, дом Марии Константиновны Бастрим. Она его продала какому-то вельможе, но тот смылся из страны в декабре 1917 года. Насколько известно Аркадию, дом сейчас перешел к государству, его бы уже выкупили давно, не сбеги владелец. В качестве временной меры, его сдают покомнатно. На выделенной штабом машине, Аркадий и Людмила проехали до адреса. «Здравствуйте», — приветствовал он консьержку. «Ао, неужто Агриппина Павловна, Аркадий?» — заулыбалась бывшая служанка Марии Константиновны. «Какими судьбами?» «Да вот, хотел комнату снять для соратницы», — ответил Аркадий. «Как муж, как дети?» «Ох, дети в порядке», — вздохнула Агриппина. «А вот муж обратно в армию хочет, только вернулся, а снова туда же, где он служил и в каком звании». Сразу же заинтересовался Немиров. «Да не знаю я», — пожала плечами консьержка. «Пехота, вроде бы, эти самые, которые буйноголовые. Ударный батальон», — предположил Аркадий. «Да», — закивала женщина. «Он самый. Надо будет нам как-нибудь встретиться с ним», — произнес Немиров. «Ударники всегда нужны. Мне лучше, чтобы он дома остался», — с печалью произнесла Агриппина Павловна. «Все зависит от его собственного желания», — вздохнул Аркадий. «Если твердо решит возвращаться, пишите письмо на мое имя. Возьму к себе. Сейчас ему ничего не говорите, скажите ему, как он примет твердое и окончательное решение». Женщина коротко кивнула. «Комнаты сдаете?» – спросил Аркадий. «Две осталось», – ответила Агриппина Павловна. «Одна на семью, а одна на холостяка. Сколько берете за холостяцкую?» – уточнил Аркадий. 3 рубля в месяц», — ответила консьержка. «Но надо будет в управлении домохозяйств записаться, чтобы было подтверждение, что комната точно вам сдается». «Это не проблема», — кивнул Немиров. «Платить там же?» «Само собой», — подтвердила Агриппина Павловна. «Тогда покажите комнату». Это была комната прислуги, но отличием было то, что сюда поставили прикроватный столик из хозяйской спальни, а также оборудовали над кроватью настенный светильник, который демонтировали откуда-то из коридора 2-го этажа. «Скромно, но зато уборная недалеко», — прокомментировала картину Агриппина Павловна. «И кухня рядом». «Да», — вздохнул Аркадий. «Людмила Наумовна, как вам? Жить можно?» — пожала та плечами. «Тогда берем», — решил Аркадий. «Как временное решение сгодится? Сразу езжайте в управление, я вам бумажку напишу», — посоветовала консьержка. К счастью для нынешних обитателей дома, за время 2 революций отсюда ничего не растащили. Мебель осталась в сохранности, потому что прислуга Марии Константиновны никуда не делась. Нарцисса она забрала с собой, а вот остальных. Далее Аркадий с Людмилой поехали в управление домохозяйств. Там, после получасового ожидания в очереди, Немиров заплатил сразу за 1/2 года проживания. Коморка так себе, но с жильем в Петрограде всегда были проблемы, поэтому ценно любое теплое и сухое место. 3 рубля в месяц – это дороговато, хотя платить пришлось керенками, поэтому Аркадий не посчитал это за большой расход, эти бумажки уже начали обесцениваться. «Нужно будет просто слушать, что ты говоришь, и записывать», – уточнила Людмила, рассматривающая свое свидетельство арендатора. «Просто так раздавать бесхозное жилье в Петрограде никто не собирался, все ушло под госуправление. Быстро поделать что-то с жилищным вопросом советская власть не может, поэтому решено превратить всю эту сдачу жилья в государственную привилегию». На взгляд Аркадия, это было странное решение, но он в это не лез, не его проблема. «Да», — подтвердил он. «Ну и потом напиши машине перепечатать, чтобы я мог спокойно подать это в воениздат». «Ладно, это я смогу», — кивнула Людмила. «Тогда я за вещами, успеешь еще», — покачал головой Аркадий. «Предлагаю сходить в кафе». Девушка загадочно улыбнулась. «Хорошо», произнесла она. «Пошли». 19 августа 1918 года. В зале стояла напряженная тишина. Причины этих переговоров совершенно непонятны, но Аркадия, тем не менее, отправили на них. Ленин сказал, чтобы он выяснил, чего хотят немцы. «Герр Немиров», заговорил Фредерик фон Розенберг, представляющий на этих переговорах германскую делегацию. «Больше никаких крупных фамилий и высоких должностей, обычные дипломаты. Принц Баварский и генерал Алексеев слишком заняты делами на фронтах, поэтому эти переговоры ведутся людьми рангом пониже. Антанта недовольна тем, что эти переговоры вообще ведутся, но Ленину плевать на это с самой высокой колокольни. Союзники не определяют внешнюю политику Советской России. Герр фон Розенберг, произнес Аркадий. Но то, что Ленин послал главой дипломатической делегации Немирова, это недвусмысленный знак. Немцы сами виноваты в том, что с ними теперь будут разговаривать только военные. Мы имеем ряд предложений, которые его императорское величество считает разумными, заговорил немецкий дипломат. Пришли с условиями вашей капитуляции, поинтересовался Аркадий. Не думайте, что ряд ваших успехов на фронте хоть сколько-нибудь приблизил поражение нашей державы, нахмурился фон Розенберг. Мы идем вам навстречу, так как находим интересным нам заключение мира без аннексии и контрибуций, того мира, который рассматривался на предыдущем этапе мирных переговоров. Сейчас не следующий этап тех переговоров, Герр фон Розенберг, покачал головой Аркадий. Мы официально вышли из переговорного процесса в тот день, когда вы повели себя, как бешеные животные, и ни о каких переговорах больше не может идти и речи. Мы можем начать рассматривать только вашу безоговорочную капитуляцию. Тем не менее, проглотил дипломат открытое оскорбление. Война истощает ваши силы. Война – это дорого для молодой страны. Советую рассмотреть наше разумное предложение. Вы тратите наше время, вздохнул Немиров. Никаких мирных переговоров не будет. Меня отправили сюда, чтобы я довел до вас именно это. И даже не рассчитывайте, что мы рассмотрим возможным мир, если вы пойдете на какие-либо уступки. Вы упустили свой шанс, ведь нам поступило более выгодное предложение, на которое мы ответили и считаем, что не ошиблись. Я могу говорить откровенно, спросил фон Розенберг. Вы дипломат, я сомневаюсь, что вы вообще способны на такое, развел руками Аркадий. Но попробовать вы можете. Немец слегка поморщился, но быстро взял себя в руки. Они никогда не будут считать вас ровней, сообщил он доверительным тоном. В отличие от вас, Аркадий позволил себе усмешку. Нет, дорогой мой Герр фон Розенберг, вы вынуждены считать нас чем-то близким к ровне лишь потому, что теперь вы нас опасаетесь. Но оставим все это. Какой смысл в этих переговорах? Вы пришли удостовериться в том, что мы настроены решительно. Или есть что-то еще? Дипломат не отвечал несколько десятков секунд. Он смотрел на Аркадия холодным взглядом, будто бы пытаясь проглядеть его насквозь. «У нас есть предложение», — произнес он, будто бы нехотя. «Но, чтобы его озвучить, я вынужден попросить удалить из помещения стенографистов и остальных членов делегации». Немиров, после недолгого раздумья, посмотрел на Урицкого. Тот понял все верно. Спустя три десятка секунд в зале остались лишь двое. «Я вас внимательно слушаю», – произнес Аркадий. «Наше предложение касается участия вашей страны в послевоенном ограблении Германии», – сообщил ему германский дипломат. «Антанта назовет это мирными переговорами, но мы оба понимаем, чем это будет, по сути». Немиров кивнул. «Как вы смотрите на то, чтобы в Петроград прибыл уполномоченный посол и обсудил с господином Лениным секретные условия мирного договора?» поинтересовался фон Розенберг. Он сказал «мирного договора», а Аркадий услышал в этом словосочетании нотки слова «капитуляция». Это значит, окружение кайзера уже пришло к полноценному пониманию исхода этой войны. Немиров понятия не имел, что происходит в Рейхстаге, но неплохо представлял, что думают о нынешней ситуации в германском генштабе. Американцы для них – это, безусловно, плохо, но еще не до конца понятно, на что они способны и как будут действовать. А вот русские, они уже здесь и готовы решительно наступать. Раньше у них были надежды, что удастся закрыть один из фронтов, чтобы прекратить эту очень неудобную войну на два фронта, в которую они так неудачно ввязались, но теперь этих надежд нет. Более того, с Восточного фронта наседает неожиданно эффективная Красная армия. Если Австро-Венгрия выйдет из войны, то Германская империя кончится очень быстро. В генштабе это прекрасно понимают. Вероятно, это именно Людендорф и Гинденбург стали инициаторами новых переговоров с советами. Не очень важно, как на это смотрю я, развел руками Аркадий. Гораздо важнее, чтобы я передал вашу мысль своему командованию как можно более полноценно. Что именно вы хотите предложить? Предварительно. Взамен отсутствия территориальных претензий мы готовы признать Советскую Россию и выплатить разумную контрибуцию, произнес фон Розенберг. Но это лишь начальный этап переговоров. Они не знают деталей договоренности между Антантой и Советской Россией, даже не подозревают, что Антанта даже слышать не хочет о равноправном участии Советской России в грядущем разграблении Германии. «Товарищ Ленин желает провести обмен военнопленными», — сказал ему Аркадий. «Также он хочет предварительно договориться о поставках зерна в послевоенную Германию. У вас, насколько нам известно, зверствует голод, мы можем снизить его остроту. Естественно, не безвозмездно. У нас есть некоторый недостаток станочного парка, мы рассчитываем, что нам удастся честно обменять зерно на станки». Ленин не собирался обирать Германию, как липку и вообще участвовать в ее грабеже, который точно запланирован странами Антанты. Максимум, на что он согласен, честный обмен. «Это не выглядит как выгодная сделка», — покачал головой германский дипломат. «Речь сейчас не о выгоде, а о смягчении последствий», — вздохнул Аркадий. «Вашему правительству гораздо выгоднее получать дешевое зерно, которого у нас очень много, а нашему правительству выгоднее получать, пусть и дорогие, станки, которых у вас в достатке. К тому же, война близится к завершению, и вам едва ли позволит содержать полноценную армию, поэтому вы, так или иначе, но будете вынуждены отправлять станки на переплавку. Выгоднее будет продать их нам, не находите?» «Я должен обсудить это с моим руководством», — ответил на это Фредерик фон Розенберг. «Конечно же», — кивнул Аркадий. «Сейчас мы на консультации, которая, якобы, не приведет ни к чему. Но уже на настоящих секретных переговорах должны выдвигаться конкретные предложения, чтобы они не затягивались сверх необходимого. Я могу быть уверен в том, что ваше руководство согласно на секретные переговоры», — уточнил фон Розенберг. «Можете быть уверены», — подтвердил Аркадий. 25 августа 1918 года. «Не это наша главная проблема», — покачал головой Ленин. «Преждевременно говорить об этом. Все же, я настаиваю, чтобы вопрос о переносе столицы был поставлен на повестку», — стоял на своем Аркадий. «Как вы можете видеть, завершение войны — это уже почти решенный вопрос. Нам нужно думать о возможной агрессии Антанты. У нас есть договоренности», — вмешался в разговор Свердлов. «Тем не менее, они могут обезопасить Прибалтику, для чего подведут к Петрограду свои боевые корабли», — вздохнул Немиров. «А потом может случиться случайный залп, в ходе которого Петросовет перестанет существовать. Им будет очень жаль». «Маловероятно», — хмыкнул Сталин. «Но не невероятно», — парировал Аркадий. «В Москву», — предположил Урицкий. «Плохая идея», — поморщился Аркадий. «Временно можно, но лучше двигаться дальше на восток, ближе к географическому центру России. Нужно сделать то, на что были не способны цари, но легко способны мы, — отказаться от европоцентризма и обезопасить столицу». «И куда же тогда ты предлагаешь перенести столицу?» — поинтересовался Ленин. «Но сначала лучше расскажи, почему переносить столицу в Москву — это плохая идея». «Москва — это плохо, в основном потому, что это недостаточно далеко от границ», — начал объяснять Аркадий. «Не могу согласиться, но», — произнес Иосиф Виссарионович. «Сомневаюсь, что тебе плохо преподавали географию. Стало быть, дело в чем-то другом». «Дело в чем-то другом», — кивнул Немиров. «Это что-то, восточноевропейская равнина, вплоть до Урала сплошная, ровная, как стол, равнина. Украина ровная практически вся. Вражеское наступление по ней будет ограничиваться только скоростью бронетехники и качеством работы логистики. Если допустить, что враг не будет удержан на границе и уничтожит наши контратакующие войска, то он очень быстро окажется под Москвой. А там заводы, там институты, там административный аппарат, там Ленин, Сталин, Свердлов и даже, возможно, Алексеев и Немиров. И тогда все». Он не упомянул о риске бомбардировок. Но не упомянул он это по причине того, что никто из здесь присутствующих не верит в техническую возможность подобного. «Но позицион», — заговорил Яков Михайлович. «Не будет никаких позиционных боев», — перебил его Аркадий. «Забудьте об этом, как о страшном сне. Следующая война будет маневренной. Примите это как факт». «Какие еще недостатки есть у Москвы?» — продолжил опрос Ленин. «Москва — это уже живой город, где много разных людей, где довольно-таки сильны позиции эсеров и анархистов», — ответил Немиров. «Лучше строить что-то с нуля, по грамотному плану, в месте, которое будет находиться недалеко от природных ресурсов. Аргумент слабый, так как эсеры и анархисты — это решаемый вопрос, причем довольно-таки легко. Большевики не вступали ни с кем в альянсы, Поэтому власть в России сейчас неделима. Устроить политические чистки – это вопрос воли руководства. И где это место? Усмехнулся Сталин. В Зауралье, произнес Аркадий, где-то на Транссибирской магистрали, между Челябинском и Курганом. Это потребует огромных ресурсов, которые предстоит мобилизовать, но зато перспектива. До Москвы доходили золотоордынцы, доходил Наполеон, а вот до новой столицы не дойдет никто. Восточноевропейская равнина – это основная причина, почему России так важно контролировать Польшу и Украину. Это вопрос экзистенциальной безопасности. Возможность беспрепятственного наступления крупной армии на Москву существовала еще в XIX веке, при условии поражения российской армии, а в веке 20, с моторизацией, эта возможность стала еще шире. А вот Уральские горы, это, при условии, что вражеская армия сумела пройти через всю европейскую Россию, практически непреодолимое препятствие. Мало того, что логистическое плечо будет огромным, так еще и рельеф усугубит проблему снабжения до невероятных масштабов. Если столица России находится за Уралом, взять ее будет невозможно. Что это нам даст? С очень скептическим видом поинтересовался Свердлов. Во-первых, мы получим, как я уже сказал, безопасность столицы. Противнику придется взять половину страны, чтобы добраться до нее, ответил Аркадий. И, если по существу, в таком случае, он заслужит ее и оплатит огромной кровью. Во-вторых, мы сможем раскрыть весь потенциал Сибири. Огромные объемы уже известных природных ресурсов, а также неопределенные объемы природных ресурсов еще неизвестных, ко всему этому будет более легкий доступ. То, что нужно переносить столицу из Петрограда, это очевидно, произнес Владимир Ильич. Но вот куда, это дискуссионный вопрос. К тому же, это не снимает вопроса корниловских мятежников. Мы не контролируем Транссиб, все эти территории еще нужно освободить. Думаю, после этого мы можем вернуться к вопросу переноса столицы. А сейчас предлагаю перейти к обсуждению земельной реформы. Яков Михайлович, вам слово. Свердлов кашлянул и начал копаться в своих бумагах. Начать хочу с того, что мы близки к завершению задачи обеспечения продовольственной безопасности, заговорил он. Государственные зерновые склады построены и, в данный момент, наполняются провиантом. В случае засухи, нам будет чем кормить население в течение всего тяжелого года. В соответствии с планом ВЦИК, сейчас осуществляется поставка зерна в Вологодскую, Ярославскую и Костромскую губернии, взявшие на себя нашу по содержанию военнопленных. В Вологодской губернии, по состоянию на начало 1914 года, проживало около 1750 человек, чего точно недостаточно, чтобы создать достаточно еды для прокорма сравнительно быстро добавившихся примерно 800 человек, которые не работают в сельском хозяйстве. Естественным и правильным решением было наладить снабжение продовольствием из двух соседних губерний, что и было сделано. Возмещение запаса зерна идет бесперебойно, но это достигается благодаря установленным ценам. Они выше рыночных и долго такое продолжаться не может, продолжил Свердлов. Кулаки и спекулянты, пострадавшие в ходе революции, никуда не делись, они пытаются вновь консолидировать зерно, но с этим борются. С перегибами, с самосудами, и Аркадий считал, что ему повезло, что никто не подумал отправлять решать эти проблемы именно его. Он бы мог, конечно, но это очень неприятная для него работа, разбираться в проблемах гражданских лиц. Долго и не нужно, сказал на это Ленин, что по сельскохозяйственным коммунам и артелям, это интересует нас гораздо больше, чем прокорм военнопленных, которых, в ближайшие полгода, мы отправим обратно в Германию. Артели и коммуны учреждены практически во всех губерниях и областях, ответил Яков Михайлович. Не удалось обеспечить всех техникой и механиками. Если быть точным, то мы обеспечили тракторами лишь 119 артелей из 1500 учрежденных. В остальных работа ведется классическими методами, но с широким применением сельскохозяйственного скота. Это было недоступно для большей части хозяйств. Вопрос механизации сельского хозяйства мы решим, со временем, уверенно произнес Ленин. Но есть ли какие-нибудь промежуточные результаты, как крестьяне реагируют? Вступившие в артели и коммуны крестьяне, в целом, довольны, без раздумий ответил Свердлов. Некоторые просто не могут поверить, что вот эти лошади и коровы, это общая собственность артели или коммуны. А некоторые поверить могут, но ждут подвоха. Но это я сделал лирическое отступление. Если освещать ситуацию более предметно, то уже видно, что единоличные хозяйства конкурировать с артелями не смогут. Единоличники и кулаки в перспективе ближайших 5 лет обречены либо умереть от нищеты и голода, либо присоединиться к кооперативным хозяйствам. Очень сложно честно конкурировать с огромным агрохолдингом, безраздельно владеющим всеми окружающими пахотными землями. Как бы ни был силен кулак, но он один не может объять сотни гектаров, а вот артель может. Немиров слышал от красноармейцев, бывавших в отпуске в родных краях, что во многих артелях широко применяют бесплатную выдачу продуктов. Например, если артель занимается молочной продукцией, то часть продукта бесплатно распределяется среди селян. Остальной продукт уходит на реализацию государству, а то оплачивает все промышленными товарами. В истории Аркадия ситуация с сельским хозяйством была очень печальной. Государство не могло дать крестьянам ничего, кроме денег. А деньги тогда были ничем не обеспеченными бумажками, которые крестьяне принимали очень неохотно. Сейчас же ситуация отличается радикально, часть военных производств уже прошла конверсию, стараниями Юрия Ларина, с головой ушедшего в эту задачу, поэтому промтоваров изготавливается с избытком. Эта система начинает работать, города получают еду, а крестьяне получают промышленные товары. Взаимная зависимость между селом и городом всегда была и всегда будет, поэтому единственная задача советской власти – не ломать эту зависимость. Пройдет время, и артели, которые Аркадий называл про себя агрохолдингами, поглотит все сельскохозяйственные пространства бывшей Российской империи. При рыночной экономике следующим логичным этапом должна была стать междоусобная грызня агрохолдингов, но при плановой экономике такое пусть и возможно, но маловероятно. Но все это будет происходить медленно. Большая часть земли сейчас, в соответствии с обещаниями большевиков, перешла крестьянам. Они сами себе хозяева, сами обрабатывают землю, сами собирают урожай и сами сдают его. Лозунг «Землю крестьянам» Ленин выполнил от и до. Земля у крестьян. Только вот теперь эту землю, совершенно циничным образом, будут пожирать государственные агрохолдинги. Главное, что мы должны делать, не трогать кулаков и единоличников, продолжил Яков Михайлович. Соблазн прикончить мироедов был и будет, но пусть они сами уничтожатся, без нашего участия. Как верно говорил товарищ Немиров, гораздо надежнее будет создать экономические предпосылки для их гибели, чем тратить время и ресурсы на их прямое уничтожение. И я уверяю вас, товарищи, экономические предпосылки для гибели кулаков, как класса, уже созданы. Глава 13. Высокая вероятность. 25 августа 1918 года. Почему он присутствует? Спросил недовольный статс-секретарь Рихард фон Кюльман. Ему не понравилось, что на секретные переговоры Ленин взял с собой Немирова. «Таково мое желание», — ответил Владимир Ильич. «Не нравится Аркадий Петрович, можете возвращаться к кайзеру и объясняться, почему переговоры были сорваны». Немец поморщился. Немиров ему очень не нравился. «Хорошо, пусть остается», — произнес он. «Мы занятые люди, у нас много работы, поэтому давайте обсудим принципиальные позиции», — предложил Ленин. «Сделка зерно на станки — это обязательное условие. Если мы не получим соглашение об этой сделке, больше ничего обсуждаться не будет, и вы приехали напрасно. У моего руководства нет никаких претензий по этому вопросу», сказал фон Кюльман. «Сделки быть, потому что мы, действительно, испытываем потребность в продовольствии. Но хотелось бы обсудить возможность выкупа части станков не за продовольствие, а за золото. Что вы думаете об этом, товарищ Немиров?» поинтересовался Владимир Ильич. «Я думаю, что нужно более развернутое пояснение», ответил на это Аркадий. «Что за часть станков?» «Что ж, я объясню», кивнул статс-секретарь. «Мы знаем, что ваш флот находится в плачевном состоянии. Чтобы облегчить это состояние, мы можем продать вам полноценную верфь со всем необходимым оборудованием. Им точно не позволит строить большие корабли, они это точно знают. Поэтому все эти гигантские верфи станут просто не нужны. Для немцев это очень хорошая экономия для бюджета, так как большие корабли – это большие деньги. Но они хотят слупить с этих верфей еще что-то, продав их большевикам. Мы в подобном не заинтересованы», – покачал головой Аркадий. «Нас не интересуют корабли, но нас интересуют машиностроительные и станкостроительные заводы. Вот их мы готовы покупать за золото». при условии, что ваши специалисты займутся наладкой производства на местах, а заводы другого профиля мы будем покупать за продовольствие. Мое руководство предвидело и, в целом, согласно на подобное, кивнул фон Кюльман. Тогда следующая принципиальная позиция: мы никоим образом не претендуем на ваши территории, но требуем, чтобы вы не претендовали на территории бывшей Российской империи, перешел Ленин к следующей теме. Финляндия, Польша и Балтийские страны, все это должно остаться вне поля ваших интересов. Это наши внутренние проблемы. Неизвестно, как все сложится после завершения этой войны, заговорил статс-секретарь фон Кюльман. Но одно известно точно, Германская империя не видит оснований для поддержки установившихся в этих странах режимов. Нам нужно документальное подтверждение, покачал головой Ленин. Оно будет, заверил его фон Кюльман. Теперь по военнопленным, произнес Владимир Ильич. Мы видим возможным исключительно формат всех на всех, никаких соотношений и сложных подсчетов значимости. Мое руководство не видит никаких препятствий для этого, кивнул немецкий дипломат. Ленин удовлетворенно кивнул. Думаю, остальное вы будете обговаривать с товарищем Чичериным, произнес он. Принципиальные вопросы мы обсудили. Георгий Васильевич Чичерин, с которым Аркадий знаком Повеленской мирной конференции, занимает должность народного комиссара по иностранным делам. Адекватный человек, хороший дипломат, а самое главное, хорошо поддающийся ленинским внушениям. Этот точно схватится за фон Кюльмана и не отпустит его, пока не будет достигнуто устраивающее Советскую Россию секретное соглашение. Тогда закончим на этом, кивнул немецкий дипломат. 30 августа 1918 года. Наступление взвода на обороняющегося противника осуществляется из положения непосредственного соприкосновения с ними или сходу, продолжал диктовать Аркадий. Для организованного выдвижения, развертывания и одновременного перехода в атаку взводу назначаются маршрут выдвижения, исходный рубеж, рубежи развертывания, перехода в атаку, безопасного удаления и спешивания. Вообще ничего не понимаю, призналась Людмила, закончив набивать текст. Не твоя профессия, потому и не понимаешь, развел руками Аркадий. По-человечески объяснить можешь, попросила она. Это долго, покачал головой Аркадий. А не по-человечески, вот, уже на бумаге. Вот что ты поняла из уже напечатанного текста, девушка задумалась. Я поняла, что все зависит от бронемашин, ответила она после недолгой паузы. Моторизованная пехота не должна наступать самостоятельно, без поддержки бронемашин, потому что это чревато большими потерями. Ну и обязанности командира взвода, в принципе, мне понятны. Что это такое вообще и для кого? Это тактическое наставление для взвода мотострелков, сообщил ей Аркадий. Так и будет вестись будущая война. На самом деле, это он очень сильно приукрасил. Будущая война, все так же, будет вестись обычной пехотой. Возить все грузы будут на конных подводах, а пехота будет перемещаться медленно, потому что пешком. Мотострелков же будет сравнительно мало, суммарно дивизий 20, это в самом оптимистичном случае. Единственная причина, которая гарантирует, что их будет мало, они безумно дорогие. Суррогатная механизация даже одной дивизии влетела Советской России в серьезную копеечку. Повезло, что эта копеечка отбилась почти сразу, то есть, показала результаты сильно сверхожидаемого. Полноценная механизированная дивизия, именно в том виде, в каком ее понимает Аркадий, обойдется гораздо дороже. Сейчас ни одна страна мира не потянет такое в количестве более 2-3 единиц. А вот если потянет, то станет непобедимой, подумал он. 5-6 механизированных дивизий, в полном фарше, пробьют любой фронт одним ударом. Ударом, который никто не сможет отразить. Пока что, после Второй мировой войны практически все страны перешли на мотострелковые дивизии, как бы они ни назывались локально, но все сразу поняли, что это очень дорого. Впрочем, ни у кого не было выбора. Это было время жирных, роскошных армий, вспомнил Аркадий с ностальгией. По 80-100 километров в день наступали, сразу после того, как укреп противника превращался в пепелище авиационными и артиллерийскими ударами. А вот во время Третьей мировой войны, в которой основательно поучаствовал Немиров, мотострелковые дивизии всех стран-участниц были, в основной массе, взаимно выбиты. Жалкие недоразумения, имеющие по 2-3% от штатной численности, именуемые танковыми или мотострелковыми батальонами, были не в счет. И тогда вновь настало время для стрелковых подразделений, перемещающихся пешком и везущих свои пожитки на конной тяге. Медленно и грустно. Теперь напишем наглядный пример наступления взвода в составе роты, вновь заговорил Аркадий. Пиши. Последовательность работы командира взвода на местности по организации наступления сходу. Следующие два часа они набирали текст наставления. Это наставление принципиально новое, не имеющее аналогов в мире. В остальных армиях мира теорию тактики механизированных войск даже не предполагают, а практика есть только у РК. Даже у великобританцев нет подобной практики. У них есть практика применения танков, а это совсем другое. И сколько еще? Спросила уставшая Людмила. Когда они закончили наставление командиру роты, Аркадий уверенно знал тактику только до командира полка, а дивизия и выше у него прихрамывали на обе ноги, то есть, он имел об этом лишь обобщенное представление, исходящее из того, что сильно большой разницы с полком там нет. В принципе, особой разницы, при командовании дивизией, он не увидел, хотя полноценно применять механизированную дивизию в равном бою ему еще не доводилось. За все это время он одновременно применял несколько полков, как правило, на одном направлении, ну или вел дивизию на марше, а вот по-взрослому, с применением всех своих командирских навыков, на дивизионном уровне он так еще не воевал. «Много еще», — ответил Аркадий, — «но на сегодня достаточно, мы неплохо поработали. Теперь сложи отдельные разделы в отдельные папки и зашнуруй. Копию аналогично. Копию наставления он должен передать генералу Алексееву, который проникся и пропитался, поэтому хочет, несмотря на всю свою иерархическую величину, учиться у Аркадия. И Немиров был рад, что не ошибся в Николае Николаевиче. Первый красный генерал не собирался почивать на лаврах, у него есть амбициозные цели. Главная его цель, как он сказал Аркадию в одном откровенном разговоре, состоит в достижении воинской славы уровня Суворова или Кутузова. Хочется ему войти в историю, чтобы потомки вспоминали его, как великого. Не самая плохая цель на остаток жизни. Вся ирония в том, что его и так будут вспоминать, как великого. А все потому, что Алексеев уже стал знаменем в руках большевиков. Генерал, перешедший на сторону красных, успешный полководец, новатор, известный тем, что никогда не тратил солдатские жизни напрасно, он идеальный кандидат для агитационной программы. Остальные генералы, на фоне Алексеева, который не тот самый Алексеев, а наш Алексеев, выглядит мясниками, в том числе и тот самый Алексеев, который, к слову, угодил в тюрьму. Он пытался переметнуться к мятежникам в составе группы бывших офицеров. Может, Николай Николаевич не замечает, но его часто ставят в пример, как эталонного генерала, лучшего представителя офицерской касты. Никому ни слова о том, что услышала, предупредил Аркадий Людмилу. А что в этом такого? Поинтересовалась она. «Это готовый рецепт для создания эффективных механизированных подразделений», — ответил Аркадий. «Ради такого можно и нужно убивать. Некому мне это рассказывать», — улыбнулась Людмила. «Да и если бы было, я бы не стала. Завтра, ближе к 3 часам дня, будет время», — уточнил Аркадий. «Будет», — без раздумий кивнула девушка. «Снова будем писать?» «Нет, сначала сходим в кафе», — покачал головой Аркадий. «А вот потом начнется эксплуатация интеллигенции». Шпионаж, несомненно, уже начался. Британцы и французы, приславшие в генштаб наблюдателей, точно вынюхивают все подробности военного дела РК. Только вот в генштабе особо много не узнаешь, к каждому наблюдателю приставили специального человека, который наблюдает за наблюдателем, а планирование фронтовых операций мало отличается от того, которое практикуется в штабах Антанты. Многого они не узнают. Хуже было бы, будь наблюдатели в штабе механизированной дивизии. «Тогда я пошла, мне надо готовиться к завтрашним занятиям», — встала Людмила из-за стола. «Успехов!» — кивнул ей Аркадий, складывая папки в стопку. Можно было все это набрать с помощью писаря из штаба, но Людмила более грамотно и с нею как-то удобнее работать. 3 сентября 1918 года. В блиндаже было жарковато, работала буржуйка. Последнюю неделю часто дождит, поэтому беспечив в блиндаже становится сыро. Буржуйка... К слову, у него новой модели. Эту инновацию следовало внедрить уже давно, но Аркадий взялся за нее лишь чуть меньше полугода назад, когда его окончательно доконало чрезмерно быстрое остывание обычной буржуйки. Все, что он сделал, добавил к исходной модели трубу, проходящую через топку, соединенную с радиатором. Луженный изнутри радиатор служит также в качестве источника кипятка, но это опционально. Тепло этот радиатор держит на порядок дольше, Поэтому нет необходимости постоянно поддерживать огонь. Чугунолитейный завод наследников Ершова, национализированный и ныне называемый чугунолитейным заводом 7, выпускает буржуйки нового типа серийно, в том числе и для гражданского рынка, но основным заказчиком выступает РКК. Аркадий довел до военного отдела в ЦИК, что значительно дешевле изначально держать красноармейцев в тепле, чем лечить их потом от всяких заболеваний. «Кто вы?» – спросил Аркадий на английском. «Леонид Курчевский», – ответил экзаменуемый, уроженец Переславля-Залесского, что во Владимирской губернии Российской империи. Родился 22 сентября 1890 года в семье учителя рисования, работавшего в городской гимназии. «Прекрасно», – улыбнулся Аркадий. «Гимн США. О, скажи, видишь ты в первых солнцелучах», – запел Леонид Васильевич, «что средь битвы мы шли на вечерней зарнице». Немиров терпеливо слушал. «Звездный флаг над страной будет реять, пока еще есть храбрецы, в ком свобода жива», – закончил Курчевский исполнение. Девиз штата Канзас не дал ему передышки Аркадий. «К звездам через тернии», – без раздумий ответил Курчевский. «Невада», – произнес Аркадий. «Все для нашей страны», – снова не сплоховал Леонид. «Отлично», – улыбнулся Аркадий. «Но все эти знания, в соответствии с вашей легендой, вы должны будто бы выучить со временем. Ваш уровень владения языка едва ли можно назвать совершенным, но это даже к лучшему, не вызовет лишних подозрений». Курчевский коротко кивнул. «Вы проделали огромную работу», – похвалил его Немиров. «И это значит, что скоро вы отправитесь на задание, готов служить советской родине», – воскликнул Курчевский. «Послужите», – пообещал ему Аркадий. «А теперь ознакомьтесь вот с этим». Он вытащил из стола документ. Леонид Васильевич открыл папку и начал ознакомливаться с содержимым. «Что это такое?» – спросил он, подняв взгляд на Аркадия. «Это технология», – ответил тот. «Мы назвали это полуфабрикатами. Вот этот фастбред, это смесь муки, дрожжей, соли и сахара в плотной бумажной упаковке. Заранее заготовленные компоненты, в количестве, достаточном для выпекания одной булки хлеба. Нужно будет просто добавить воды, замесить тесто и все, через несколько часов можно печь хлеб». Озадаченно почесал лысину Курчевский. «Это источник дохода», – пояснил Аркадий. «Дальше. Фунны – это сухая смесь для пудингов, с вариациями. Ваниль, шоколад, фрукты и так далее. Залить водой, размешать, проварить, готово. И все остальное по тому же принципу. И сухой суп, и каши, все одно и то же, но каждая вариация – отдельное торговое наименование. А на каждом торговом наименовании можно заработать деньги». «Но зачем?» – спросил недоумевающий Леонид. «А вот теперь самое главное», – улыбнулся Аркадий. «Нашей стране не нужны деньги сами по себе. Нет, валюта не помешает, но вы не сможете вывозить ее незаметно, это создаст лишние проблемы. Ваша задача – получать то, что можно получить за деньги. Технологии и секреты. Зарабатывать деньги и покупать. Но я никогда не занимался предпринимательством», – испуганно воскликнул Курчевский. «Меня не учили. Вам и не нужно», – махнул рукой Аркадий. «Есть там специалисты, которые совсем разберутся. Ваша задача – продвигать товары, а затем добиваться покупки различных патентов. Система должна работать, а технологии должны поступать. Копии подробной документации, которая будет принадлежать исключительно вам, Леонид Васильевич. Вы будете продвигать свою компанию поближе к различным секретам и технологиям. Вы будете общаться с разными людьми, помогать им, а они будут помогать вам. Мне доложили, что вы имеете весьма пробивной характер. Это значит, что у вас уже есть все, что необходимо». Но Курчевский был очень неуверен. «Вы сможете», – ободряюще улыбнулся ему Аркадий. «Зато представьте себе вашу будущую жизнь. Почет, признание, богатство, Голливуд, женщины, дорогие машины и большие дома – все это будет вашим, и от вас требуется немного. Просто будьте собой, будьте человеком, который хочет и может добиться многого. Мы дадим вам старт, а дальше дело за вами». Он прекрасно помнил, на что способен Курчевский. «Если будет достаточная мотивация, этот ухарь может продать крем от загара обитателям Марианской впадины. А самое главное – возвращаться будет не обязательно», – добавил Аркадий. «Вы женаты?» «Нет», – покачал головой Леонид. «Поэтому и согласился». «Тогда тем более», – улыбнулся Немиров. «Найдете там жену, самую красивую и дорогую, заведете детей, станете уважаемым человеком, ко мнению которого прислушиваются местные власти имущие. мы дадим вам 30 килограмм золота в царских монетах. Это будет ваш стартовый капитал. Это огромные деньги», – пискнул ошарашенный Курчевский. «Это знак, что я очень верю в вас», – покивал Аркадий. «На месте будут два важнейших для вас человека – Марфа Кирилловна Бочкарева и Пахом Александрович Семенов. Они уже делают успешный бизнес, поэтому помогут вам устроиться и успешно начать свое дело. Мой совет – как только сумеете стать значимым игроком на рынке питания, сразу же ищите выход на военных. Они будут очень заинтересованы в продуктах, которые облегчают питание солдат». Он извлек из стола еще одну папку. «А вот это технология для медицины», — сообщил он Леониду. «Каучуковая маска для искусственного дыхания. В детали вас посвятит специалист, с которым вы поговорите чуть позже. Мы передадим вам очень много различных инноваций, которые неизвестны в САШ, но уже известны у нас». Немирова сильно выручала неразбериха, до сих пор царящая в делах Советской России. Никто не может проверить, как именно получены все эти инновации, которые испытываются в петроградских институтах. «И я должен буду наладить их производство, чтобы зарабатывать деньги?» — спросил Курчевский. «Не только», — улыбнулся Аркадий. «Ваш талант человека, который может протолкнуть инициативу куда следует, должен помочь в продвижении этих товаров на американском рынке. Маски для искусственного дыхания должны стать вашим эксклюзивом, который быстро распространится по всем госпиталям Америки и Европы. А деньги? Используйте большую их часть для выкупа перспективных патентов». «Но что именно я должен буду покупать?» — озадаченно спросил Леонид Васильевич. «Мы дадим вам список того, что считаем перспективным», — пообещал Аркадий. «Но работать по списку вы будете позже. Сейчас важнее, чтобы вы успешно основали бизнес в Лос-Анджелесе. Отправление 14 сентября из Мурманска». «Я», — неуверенно начал Курчевский, а затем собрался духом. «Что ж, я готов, а теперь финальная проверка», — встал Аркадий из-за стола. «Следуйте за мной». Они проследовали на стрельбище, где сейчас как раз испытывался автомат Федорова. Изделие показало себя капризным, слишком легающимся, но, тем не менее, очень перспективным. Красноармейцы получили в свое распоряжение 80 экземпляров автомата. Генерал-майор Федоров доработал магазин, что было достигнуто после получения новой марки пружинной стали, показавшей отличные характеристики. В связи с успехом, Владимир Григорьевич задумал увеличить емкость магазина до 30 или 35 патронов. Аркадий попросил ограничиться 30. Помимо магазина, на новой модели удалось реализовать трубчатый металлический приклад с жесткой пружиной-компенсатором. Изначально Федоров счел идею Аркадия несусветной глупостью, но потом, как выяснилось, переоценил ее, после чего разработал экспериментальный образец. Заводские испытания показали, что установка пружинного компенсатора на автомат Федорова дала отличные результаты по снижению отдачи. Основная идея заключалась в том, чтобы часть энергии отдачи использовалась для сжатия пружины, превращая кинетическую энергию в потенциальную. Это механическое преобразование делалось максимально неэффективным, чтобы как можно большая часть энергии отдачи гасилась именно за счет работы пружины. В результате компенсатор значительно смягчал отдачу, что положительно сказывалось на комфорте и кучности стрельбы. Немиров, испытав новый автомат Федорова с установленным прикладом-компенсатором, сравнил его отдачу с собственным опытом стрельбы из АКМ и пришел к выводу, что отдача у этих двух образцов оружия примерно схожая. Концепция приклада-компенсатора оказалась из той редкой категории концепций, которую не мешает реализовать вообще ничего. Подходящая пружина нашлась, а трубчатый приклад оказался реализуемым. До этого просто нужно было как-то додуматься. Но Федоров не додумывался, ему Немиров подсказал. «Стрельба из винтовки и из пистолета», — произнес Аркадий, — «по нормативу». «Готовы?» «Готов», — кивнул Курчевский. С ним занимались армейские специалисты, унтер-инструкторы, взрастившие не одно поколение солдат. Он должен стрелять просто отлично. Мишень располагалась в сотне метров. Этого расстояния достаточно, чтобы наглядно показать его навыки. Леонид Васильевич взял винтовку системы Мосина из пирамиды и со знанием дела зарядил ее обоймой. Движение затвора, и винтовка готова к бою. Встав у рубежа, Курчевский взял прицел и замер. Спустя несколько секунд он выстрелил. Аркадий поднял бинокль к глазам. Попадание в сектор 9. Курчевский выстрелил еще раз. На этот раз попал в сектор 8. Остальные попадания были в тот же район, близкий к десятке. «Хорошие результаты», — похвалил его Аркадий. Теперь к пистолету. Леонида тренировали лучшие инструкторы, и он, согласно отчету о завершении стрелковой подготовки, отстрелял из Масинки 3500 с лишним выстрелов, а из Кольта он отстрелял примерно 4500 выстрелов. Учитывая, что он стрелял не просто так, а под наблюдением наставников, можно считать его неплохим стрелком. Из Кольта 1911 он стрелял по мишени, стоящей от огневого рубежа на дистанции в 25 метров. Пуля тяжелая, поэтому, если нет подготовки, сложно попадать во что-то на дистанции дальше 10 метров. Курчевский вскинул пистолет и быстро отработал по мишени, демонстрируя отличную кучность. На пистолет делался основной упор, так как Аркадий плохо представлял себе ситуации, в которых Леонид будет стрелять из винтовки. Тем не менее, навыки стрельбы из винтовки ему подтянули. Возможно, ему доведется бывать на охоте с важными персонами. Хорошие стрелковые навыки помогут завоевать уважение. Мишень получила фатальные ранения в области секторов между 6 и 10, что можно считать неплохим результатом. На такой дистанции это будет значить безусловное поражение цели. В целом, общий результат можно считать превосходным, особенно при стрельбе из пистолета. Аркадий и сам регулярно практикуется в стрельбе, но у него годы опыта, а Курчевский начал относительно недавно и уже стал отличным стрелком.